Чтобы проанализировать такие качества, как навыки продаж и понимание бизнес-процессов в этой сфере, предлагаются следующие ситуации. Ситуация первая. Решение о покупке или сотрудничестве клиент принимает на основании трех факторов: товар, сервис и личность продавца. На какой из этих факторов вы имеете влияние? Обоснуйте. Ответ показывает степень ответственности и понимание целостного процесса продажи. Логика правильного ответа заключается в следующем. Продавец может оказывать влияние на все три фактора, хотя и в разной степени. Максимально на то, как клиент будет воспринимать личность продавца. Качество сервиса продавец должен держать под контролем и подключаться к улаживанию сложных ситуаций даже тогда, когда они вызваны действиями других отделов, например, доставки или бухгалтерии. Что касается товара, то во многом удовлетворенность клиента продуктом зависит от того, насколько хорошую и правдивую консультацию дал продавец. Ситуация вторая. «Продайте мне что-либо». Оцениваются знания техники продаж. Грамотный продавец начнет с установления контакта, а потом обязательно будет задавать вопросы, большей частью открытые, чтобы выявить потребности клиента. И только после этого станет делать презентацию продукта или услуги. Оценивая презентацию, обратите внимание на то, в какой степени она соответствует мотивам покупки, которые вы заранее обозначили. Если кандидат начинает продажу с презентации, то его знания и навыки в технике продаж явно недостаточны. Ситуация третья. Дайте как можно больше решений в следующей ситуации. Клиент требует скидку, которую вы не можете предоставить. Ответ показывает вариативность мышления и знание специфики продаж, а также умение торговаться. Хороший продавец должен дать не менее 3-5 вариантов. Возможные примеры. Первый. А что я могу предложить взамен скидки? Второй. Мы можем предложить вам такую скидку при покупке чего-то другого, с примерами этого другого. Третий. Мы можем предложить вам дополнительную льготу, услугу или поощрение. Четвертый. Мы можем предложить вам скидку несколько меньшую, но в наиболее удобной для вас форме. Пятый. Мы можем предоставить вам такую скидку при отгрузке по предоплате. Шестой. Вы знаете, я с удовольствием предоставил бы вам такую скидку, но в компании существуют определенные правила, которые я обязан соблюдать. Седьмой. Вы знаете, это было бы нечестно по отношению к нашим остальным партнерам, потому что все работают по единой схеме. Я уверен, что вы не хотели бы, чтобы мы испортили репутацию нашей компании как бизнес-партнера. Этим варианты не исчерпываются. Возможны и другие решения. Ситуация четвертая. Как вы определите при первой встрече, перспективен ли клиент? Ответ должен соответствовать следующему обстоятельству. Хороший продавец понимает, что делать однозначные выводы о перспективности клиента нельзя. Необходимо оценивать ситуацию в развитии. Поэтому логика ответа должна строиться на том, что при первой встрече можно только предположить, насколько перспективен клиент. Это предположение можно основывать на ответах клиента на вопросы, на наблюдении за его реакцией и репликами по ходу презентации, на особенностях внешнего вида при закупке для себя и помещения офиса при закупке для компании, на основании предварительно собранной информации. Ситуация пятая. Как вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет претензию по срокам поставок? Сроки реально были нарушены, но вы за эти сроки ответственности не несете? По ответу можно оценить навыки переговоров и конфликтность, а также умение принимать решения в сложной ситуации. Плохо, если продавец начинает оправдываться, перекладывая вину на сотрудников других отделов. Логика правильного ответа должна включать в себя следующую схему действий. Первый шаг. Беру на себя координацию ситуации, говорю клиенту о том, что мне очень жаль, что все так сложилось, и прямо сейчас постараюсь разобраться и уладить по мере возможности. Оговариваю общие временные рамки и алгоритм дальнейших переговоров и взаимодействия. Второй шаг. Уточняю ситуацию с сотрудником, который занимается поставками. Стараюсь получить максимально приемлемое решение, исходя из сочетания интересов клиента и интересов компании. Оговариваю с коллегой координацию ситуации. Третий шаг. Связываюсь с клиентом, говорю о том, что уже сделано или будет сделано для решения вопроса в его интересах. Четвертый шаг. Оговариваю с клиентом, что мы сделаем в дальнейшем, чтобы избежать подобных ситуаций. Пятый шаг. Оговариваю с коллегами, как избежать подобных ситуаций в будущем. Ситуация шестая. Каким образом вы можете получить обратную связь от клиента? Какой путь самый достоверный? Таким образом, оценивается умение вести переговоры. Должно быть названо не менее трех способов. Возможные варианты ответа. Первый. Ответы клиента на вопросы. Второй. Анализ речи и реплик клиента. Третий. Наблюдение за невербальным поведением. Четвертый. Вопросы самого клиента. Пятый. Предложение клиента по дальнейшему сотрудничеству, условиям, ценам, скидкам и тому подобное. Наиболее достоверным является сочетание нескольких способов анализа. Невербальное поведение скрыть более сложно, поэтому оно чаще выдает человека, однако и оценивать его сложнее. Ситуация седьмая. Сколько визитов в день вы можете сделать? Ответ показывает умение видеть отличия разных бизнесов. Правильный ответ зависит от вида бизнеса, задачи визитов, типа клиентов и маршрутной карты. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако будет правильно, если кандидат говорит, что при таком-то виде бизнеса он готов делать столько-то визитов, или говорит о том, сколько визитов он делал на предыдущем месте работы. Ситуация восьмая. Какие данные вы бы вводили в базу данных клиентов? Ответ позволяет оценить соответствие представлений о трейд-маркетинге требованиям и специфике вашей компании, поэтому данный вопрос не подразумевает однозначно правильного ответа. Ситуация девятая. Определите целевую группу для вашего товара. Оценивается навык определения целевой группы. Логика рассуждений должна включать в себя определение соответствия базовой потребности в продукте, ценового соответствия, а также учета психологических особенностей целевых потребителей продукта. Важно, чтобы кандидат мог отделить случайное эпизодическое потребление от целевого. Например, мы продвигаем губную помаду модных цветов известного западного производителя стоимостью $25 за тюбик. Следовательно, нашей целевой группой будут женщины в возрасте от 16 до 50 лет, чуть больше ориентированные на моду, следящие за своим имиджем и внешностью, и имеющие уровень дохода не ниже определенного, что требует дополнительного исследования, по мнению кандидата. Или мы продвигаем средства для дополнительной обработки постельного белья при стирке. Целевым потребителем будут женщины, ориентированные на семью и ведение домашнего хозяйства, при этом уделяющие большое внимание качеству стирки и сохранности постельного белья. Далее мы можем определить возрастные границы такой целевой группы и уровень дохода, позволяющий приобретать подобные средства. Ответы могут несколько различаться. Основное — это логика и умение отличать целевую группу от случайных потребителей. Ситуация десятая. Чего клиент ожидает от вас и вашего товара? Можно оговорить определенный товар. Оценивается умение выявлять потребности клиента. Правильно будет отметить, что ожидания зависят от особенностей целевой группы, на которую мы ориентированы, что обязательно следует определить потребности этой группы. Ответ без исследования можно давать только на уровне предположения. Ситуация одиннадцатая. Каким образом вы определите, о чем необходимо говорить на презентации? Оцениваются навыки проведения переговоров и умение выявлять потребности клиента. Правильный ответ. Прежде всего, надо выявить потребности, задавая вопросы, если презентация индивидуальна или направлена на небольшую группу, или предварительно изучив особенности группы. Ситуация двенадцатая. Что важнее при общении – вербальное или невербальное восприятие? Оцениваются навыки ведения переговоров. Значимость зависит от конкретной ситуации, примеры которых хороший продавец должен уметь привести. Правильный ответ. Сам по себе вопрос поставлен некорректно. Однозначно отдать предпочтение тем или иным средствам общения нельзя. Ситуация 13. Сформулируйте и обоснуйте структуру переговоров. Оценивается знание техники продаж. Правильный ответ. Структура переговоров может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации, однако всегда первый этап – установление контакта. Далее идет уточнение потребностей клиента или сложившейся ситуации, презентация или предложение решения проблемы, закрепление договоренности и ответ на сомнения клиента, если таковые возникли. Обязательно должен быть представлен завершающий этап – договоренность о дальнейшем взаимодействии и или сотрудничестве. Ситуация 14. Назовите как можно больше способов завершения продажи. Оценивается знание техники продаж. Примеров может быть много, лучше не менее 3-4. Суть их должна сводиться к тому, что мы корректно подталкиваем клиента к принятию положительного решения по нашему вопросу. Ситуация 15. Что важнее при продаже? Говорить или слушать? Оценивается знание техники продаж. Ответ зависит от этапа продажи. Правильный ответ. Это зависит от этапа продажи. Однозначно ответить на вопрос нельзя. Например, на этапе выявления потребностей важнее слушать, используя прием активного слушания. На этапе презентации важнее говорить. Ситуация 16. Приведите примеры запросов клиента. Оценивается реальный навык проведения продажи. При этом интервьюер должен играть роль типичного клиента. Игра демонстрирует этот навык, однозначно правильных ответов в данной ситуации нет. Ситуация 17. Ответьте на возражение клиента. Оценивается реальный навык проведения продаж. Однозначно правильных ответов нет, как и в предыдущем случае. Однако важно, чтобы кандидат начал с согласия выслушать и обсудить возражение. Не должен присутствовать негатив и спор. Также необходимо уточнить, в чем состоит суть возражения клиента. Например, клиент говорит: «У вас все очень дорого». Реакция продавца может быть примерно такой. «Давайте обсудим вопрос цены. Это действительно важно. Скажите, а вы с чем-то сравниваете цену, или есть еще какие-то иные причины считать, что это дорого?» В зависимости от ответа клиента будет отличаться стратегия аргументации. Вы можете обсудить несколько вариантов. Ситуация 18. Вы представляете фирму-производителя такого-то товара, такой-то ценовой группы, такой-то стратегии продвижения. Обоснуйте критерии выбора дистрибьюторов. Оценивается знание трейд-маркетинга и соответствие представлений кандидата специфике вашей компании. Однозначно правильного ответа не существует. Ситуация 19. В каких ситуациях важна не маржинальная прибыль, а объем продаж? Оценивается знание стратегических основ маркетинга. Правильный ответ. Для производителя это актуально при внедрении нового продукта, кроме элитных товаров, на стадии захвата новых рынков. Это может быть актуально и при резком увеличении оборота, связанного с оптимальной ценой, когда мы можем получать максимальную прибыль не за счет маржи, а за счет оборота. Однако это не подходит для продуктов, продвижение которых само по себе затратное. Ситуация 20. В чем ключевая разница продажи дистрибьютору, посреднику и конечному потребителю? Оценивается знание практики маркетинга и продаж. Правильный ответ. Основное различие в мотивации. Для конечного потребителя важны характеристики и выгоды продукта как такового, то есть что этот продукт даст ему лично. Для посредника важны ликвидность продукта, его продаваемость, поддержка производителя, относительная простота продвижения и стабильность товара и партнера на рынке. Ситуация 21. Клиент говорит: «Это дорого». Почему он это говорит? Назовите как можно больше вариантов. Оценивается креативность, умение видеть различные версии, понимание специфики бизнеса. При ответе можно выделить несколько основных моментов. Для конечного потребителя первый вариант – нет денег. Второй вариант – есть деньги, но планировал потратить другую сумму. Третий вариант – дорого по сравнению с чем-либо. Четвертый вариант – убедите меня, что это того стоит. Пятый вариант – торг. Хочу скидку. Шестой вариант – а что еще включено в цену? Для посредника. Первый вариант – слишком много надо вложить. Второй вариант – нет оборотных средств. Третий вариант – а будет ли товар давать соответственную прибыль? Четвертый вариант – а будет ли продаваться за такие деньги? Это слишком дорого для конечного потребителя. Пятый вариант. Слишком много усилий на продвижение дорогого продукта. Стоит ли он того? Шестой вариант. Торг. Требование скидки. Ситуация 22. Вы осуществили поставку в крупную розничную точку. Когда вы приезжаете туда через какое-то время, вам предъявляют претензию, что товар не продается. Ваши действия. Оцениваются навыки переговоров, знания технологии работы с розницей. Основная идея правильного ответа – мы вместе заинтересованы в решении этого вопроса и улучшении ситуации. Имеет смысл уточнить следующие моменты. Правильность мерчандайзинга, выкладки товара, наличие и правильность использования рекламных материалов, обученность и мотивированность продавцов, достаточность товарного запаса и его состояние. Исходя из ответов клиента, предложить пути решения, причем взять инициативу на себя, оговорить временные рамки и пути взаимодействия. Ситуация 23. Ваш клиент вызывает у вас ярко выраженные отрицательные чувства. Хоть вы и пытаетесь скрыть их, клиент все равно чувствует, что что-то не так. Что вы предпримете? Оценивается техника настроя на общение с клиентом. Правильный ответ. Я постараюсь изменить свое отношение к клиенту, найти в нем какие-то положительные стороны и настраиваться перед встречей с клиентом на позитив. Ситуация 24. Выберите из предложенного списка формулировки вредные при переговорах с клиентом, обоснуйте и замените их на позитивные. Мы решим ваши проблемы. Вам придется доставлять самостоятельно. Выгодное решение. Сотрудничество. Мы продаем. Если для вас это дорого, мы можем удешевить. Мы предлагаем вам разные схемы взаимодействия. Что вас не устраивает? В принципе, это достижимо. Мы можем достичь еще более хороших объемов продаж при работе с полным ассортиментом. Нет, таких условий мы вам предоставить не можем. Оценивается грамотная речь при переговорах, отсутствие негативизма. Правильный ответ. Негативными являются формулировки «Мы решим ваши проблемы». Вам придется доставлять самостоятельно. Мы продаем. Если для вас это дорого, мы можем удешевить. Ситуация 25. Вы, как продавец, должны хорошо разбираться в людях. Вы действительно хорошо разбираетесь в людях? Тогда охарактеризуйте меня как клиента подробно и конкретно. Как я буду принимать решения, что будет подходящим стилем общения и так далее. Такой вопрос имеет смысл задавать ближе к концу интервью. При этом проверяется стрессоустойчивость и умение быстро составлять правильное первое впечатление о клиенте. По сути, ситуация интервью очень похожа на ситуацию переговоров. Оцените наблюдательность кандидата и умение выделять конкретные особенности именно того человека, который находится перед ним, а не отделываться общими словами.